День девятый. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта и тут же спрятался. Проснулась я не от него, а от фантомной боли в голени. Вскрикнув, отбросила одеяло и схватилась за ногу. Кость на месте. Гладкая кожа скрывает все внутренности, как и должно быть. Увидев здоровую ногу, боль тут же отступила. 6:30. 12 января на часах. «Да сколько можно?» — спросила я потолок, но тот не ответил. Я переоделась и собралась уже выйти из комнаты в девятый раз, зная, что там меня ждет аромат омлета, голос Джеймса Бланта и подпевка мужа. Но остановилась и вернулась к окну. Как и вчера, небо спряталось за тучами и не давало солнцу побаловать Порт-Дуглас ни одним лучиком света. Ветер гонял ярких птиц в воздухе и толкался с деревьями, будто меряясь силой. Неужели и сегодня в меню ураган? На кухне смешивались в симфонию все те же звуки и запахи. Я подошла к телевизору и досмотрела все тот же репортаж о грабителях Севера. Вчера поздно вечером их видели на заправке на выезде из Бамбу. Судя по всему, преступники двигаются на юг. Поэтому призываем всех жителей быть осторожными и сообщить любые сведения о грабителях в полицию. А теперь к другим новостям. «Ты уже встала?» Удивился Джо, отрывая меня от репортажа. Но я даже не отвела глаз. «И оделась?» «Ну вот, испортила весь сюрприз». Я и так нечасто тебе готовлю. Я не ответила, тем самым нагрубив Джо. Тропический циклон движется на северно-восточное побережье со стороны Индийского океана. Еще два дня назад Бюро метеорологии Австралии подготовило сводку на 7 дней и предупредило всех жителей прибрежных городов о надвигающемся урагане. Выключив телевизор, я заставила мужа развернуться ко мне лицом и выключила плиту до того, как жидковатый верх омлета застынет. «Ты чего? Он еще не готов!» Возмутился Джо и потянулся к плите, но я удержала его руку. «У нас нет времени. Нам нужно уезжать». «Уезжать? Куда это? Мы собирались на пляж только позже». «Не на пляж, Джо!» Тряхнула я его. «Никакого пляжа. На нас надвигается циклон. Только что по новостям показывали». Но мужа мои слова совершенно не встревожили. Омлет он оставил в покое, но взялся за нарезку фруктов. «Да тут постоянно объявляют о циклонах, но они так и не доходят. Максимум дождик покапает, и волны вырастут. Но нам это только на руку, правда?» «Ты не понимаешь. Сегодня будет не просто дождь. Идем». Я потянула Джо за собой к выходу, открыла дверь. И на этот раз уже сама схватилась за плетеный стул, который скрипел ножками по террасе, уезжая от собственных хозяев на порывах ветра. Похоже, демонстрация прошла успешно. Джо выглядел так, словно перед ним стоял его воскресший дедушка. «Однажды я попал в тропический циклон, когда впервые переехал от родителей в Траунсвилл-Сити», — повторил Джо свои вчерашние слова. «Но не помню, чтобы тогда он наступал так быстро». «Ты уже говорил». «Что?» «Ничего. В этот раз все серьезно, поверь мне. Мне не хочется оставлять наш дом, но думаю, лучше уехать». «Мои родители с радостью приютят нас на пару дней». «Ты уже говорил, милый, вчера». «Тогда поехали к ним». «Собери все необходимое и отправляемся». Хьюинден таился в глубине материка. По крайней мере, скрывался подальше от шипучих волн Тихого океана, который не на шутку разбушевался, когда мы запирали дом и выводили джип Джо из гаража. Сегодня циклон словно ускорился и хотел как можно скорее стереть Порт-Дуглас с лица земли. И нас вместе с ним. Я уже и не верила, что мой план побега удастся. Необваленная крыша гаража, на которой упало дерево, так что-нибудь другое переломает моему мужу кости. Но раз я сегодня проснулась в том же дне, значит, что-то сделала не так. И у меня в запасе еще сутки, чтобы это исправить. Джо сел за руль и уверенно гнал по витиеватому выезду из города. Мелкие росинки на лобовом стекле падали все тяжелее и громче, превращаясь в водяные снаряды с небес, пока и вовсе не залили стекло потоком. Дворники еле справлялись, и большую часть пути я вообще не видела, куда мы едем. Но рядом был Джо, и он все видел. Это была еще одна его суперспособность — сохранять уверенность, что бы ни творилось кругом. Я поежилась. В салоне значительно похолодало. Управляя одной рукой многотонной махиной, Джо еще умудрился потянуться на заднее сиденье и вытащить из спортивной сумки свою байку с капюшоном. «Держи. Укутайся потеплее. Мы тут еще помёрзнем». Я с любовью приняла толстовку из его рук, так и мечтая расцеловать его всего, но не посмела отвлекать от дороги. Мы и так рисковали каждый день, просто выходя из комнаты, а теперь на нас обрушивались небеса. На наших глазах люди из Порт Дуглас Роуд, кто как мог, прятали добро от надвигающегося бедствия. Магазинчики сменили вывески на «закрыто», палатки сворачивались, а все товары в суматохе переносились и сваливались в багажник какого-нибудь старого пикапа. Натянутый тент палатки точно не спасет их от силы ветра и дождя. Дорога вывела нас к знаку, который я видела сотни раз, но сейчас он всколыхнул какие-то дремлющие чувства в животе, словно мы оставляли наш дом навсегда. «Вы покидаете Порт Дуглас. Счастливого пути!» Но в то же время захотелось выдохнуть. Чем дальше от океана, тем больше шансов уцелеть. Вот только все местные жители других прибрежных городов думали точно так же. Промчавшись к съезду на Каптейн-Кук-Хауэй, Джо резко ударил по тормозам, чтобы не расплющить задницу потрепанного универсала перед нами. Он подсвечивался красными тормозными огнями и медленно тащился за вереницей таких же беглецов. «Ничего себе пробка!» — вздохнула я. «Как нам теперь выехать? Север материка не так густо населен, и многие населенные пункты приклеены к побережью. Здесь не так много магистралей, по которым можно проехать. Шоссе 44 проходило прямо вдоль океана и убегала вглубь материка лишь 200 километрами южнее. Другой вариант — отправиться на север и свернуть перед Мосманом, сделав огромный крюк. Между этими путями — бескрайняя зелень национальных парков, через которую пролегают лишь пешие маршруты. Оба способа сбежать так себе. Мы застряли в городе прямо на выезде, как глупые крысы, бегущие из корабля через одну щель. «Что будем делать?» — спросила я Джо, который выглядел так, словно производит серьезные математические подсчеты в голове. Он стучал пальцами по рулю и совершенно не мерз в футболке с длинным рукавом. «Поедем в объезд через Мосман», — решил он. «Так быстрее свалим от воды. И дороги там не такие загруженные». «Надеюсь». Так и виделось в его голубых глазах, которые стали мутнее вместе с океаном. Мы резко развернулись, получив гневный сигнал о том, кто толпился сзади. Объехали пару машин, совершенно забыв о правилах дорожного движения, и снова поехали той же дорогой назад. По мере того, как мы отдалялись от съезда на шоссе, автомобилей становилось все меньше. Те, кто хотел остаться дома, засели за закрытыми окнами или выглядывали с опаской, думая, что их ждет и правильно ли они поступили. Мы ехали на север в самый шторм. Это казалось сущим безумием. Но что моя жизнь в последнее время, если не безумство по полной программе? Джо сбавил скорость, чтобы не влететь в кого-нибудь или не протаранить столб. Мы уже проезжали рынок, когда навстречу блеснули фары. Тускло и почти незаметно за потоком воды, что лилась по панорамному окну. Что-то черное быстро надвигалось на нас. «Джо, осторожно!» — вскрикнула я и машинально схватилась одной рукой за дверь справа, другой — за плечо мужа. Он ловко вывернул руль, объехав безбашенно несущийся куда-то черный джип Чероки. Машина заскользила по мокрому асфальту, проделывая финт, как из гоночного фильма. От страха я перестала дышать, словно это могло нас выровнять. Это конец. Очередная попытка провалена. Я снова потеряю Джо на этой чертовой дороге напротив рынка. Но джип вдруг выровнялся. Капот встал параллельно разделительной линии, и мы покатили дальше целые и невредимые. Разве что немного потрепались нервишки, но мои и так уже были разорваны в клочья. «Испугалась?» — заботливо спросил Джо, погладив меня по щеке свободной рукой. Я кивнула и получила самую ласковую улыбку. «Пока ты со мной, тебе нечего бояться». «Пока я с тобой, я только и делаю, что боюсь». Перекресток на другом выезде из города предлагал свернуть в Мосман или крутануть вниз по карте к Шанонвейлу и ехать южнее уже по более безопасной дороге. От океана нас будет отделять огромный кусок земли заповедника Уэст-Форест. Нам угрожал только дождь и сильный ветер, но и здесь он мог стихнуть в окружении необозримых тропических лесов. «Теперь все будет хорошо», — выдохнула я себе под нос и включила радио. Попыталась найти хоть какую-то метеосводку или последние весточки из пострадавших городов, но из эфира лилась лишь музыка и характерный австралийский акцент ведущего. До Хьюиндона 6 часов езды, и это в лучшую погоду. Мы позаботились о том, чтобы прихватить с собой не только теплую смену одежды, запасную пару обуви, фонарики и даже сигнальный пистолет, без которого Джонни плавал далеко в океан на лодке, но и провизии так, чтобы хватило, если мы вдруг где-то застрянем по пути. Все эти городки вроде Гилбет-Ривер, Абинден-Даунс, Чиллага напоминали мне города в каком-нибудь Техасе на моей далекой родине. Крошечные, словно застрявшие в песках, населенные одними стадами овец и коз, они плыли по течению неспешной жизни и были всем довольны. Через 1,5 часа мы проехали Силвер-Вилледж и окончательно выдохнули. Безутешный ливень стих. Небо прекратило выплескивать на нас свои рыдания и кое-где даже подмигнуло голубым просветом в пушистых тучах. Мы спаслись. Мне хотелось кричать об этом в открытое окно. Но сколько несчастных остались тонуть в нахлынувшем океане. Сколько погрязло в болоте грязи в попытках пробраться к шоссе. И сколько полегло под опавшими деревьями и обвалившимися крышами, как Джо вчера. Примерно на середине пути нам попалась деревушка Форсайт, будто и не знавшая о злоключениях у побережья. Мальчик лет 11 в соломенной шляпке подгонял стадо овец к лесистой части местности подальше от дороги. За ним по пятам верно семенила разноцветная пастушья собака. Вдали фермеры сгребали сено у деревянных загонов и не отвлекались на чужаков, въехавших в их спокойное местечко. Чуть дальше за фермами показалась пара улочек, точь-в-точь из вестернов про ковбоев в XIX веке. Не удивлюсь, если в Форсайте затесалась всего-то пара хижин. Какое-нибудь придорожное кафе-салун, прачечная и продуктовая лавка, пополняют которую лишь раз в неделю, когда кончаются запасы и нужно выдвигаться в крупные города. «Может, остановимся на обед?» — предложил Джо, притормаживая у кафе с желтой облезлой на солнце краской. Вывеска Барби меня не смутила. Я уже успела выучить пару сленговых словечек, и Барби здесь не имела ничего общего с куклой. Так называли барбекю. После переезда в Австралию мне посчастливилось перепробовать много здешних блюд. Мясной пирог, пирог-поплавок, сырные булочки с пастой веджемайт, эльфийский хлеб и даже стейк из кенгурятины. Но сегодня я бы с радостью запихнула в себя хоть что-то посущественнее фруктов, которые успела закинуть в рот, пока мы выбегали из дома. В этой части материка распогодилось, но я не спешила снимать толстовку. Небо за нами все еще пестрело серыми кудрями и заволокло макушки лесов туманом. «Надеюсь, наш домик выстоит», — вздохнула я, наблюдая за далеким буйством стихии. «Не волнуйся. Он будет ждать нас через пару дней, когда все уляжется». Джо прижал меня к себе и поцеловал висок. «А теперь пора нормально поесть. Я голодный, как волк. Иди внутрь. Закажи мне что-нибудь жирное и мясистое, а я пока позвоню родителям и скажу, что мы добрались до Форсайта. Они переживают». «Конечно. В Барби никого не оказалось. Вообще никого, даже официанта или кого-нибудь на раздаче у стойки. Только радио лишало кафе тишины своим бормотанием. «Есть тут кто?» — позвала я и звякнула в звоночек на стойке. Но никто не отозвался. Я пожала плечами, подумав, что работники наверняка устроили перекур у выхода для персонала. Взяла со стойки картонку с меню, в двух местах заляпанную кетчупом, и села за столик у окна. Всегда любила места с видом на улицу. Джо рассказывал как раз напротив и болтал по телефону. Я полюбовалась мужем несколько секунд и уткнулась в меню, ища что-нибудь жирное и мясистое. Выбор предлагали не такой уж разнообразный. Хотя в такой дыре чего еще ожидать? Спасибо, если вообще покормят чем-то съедобным. Так, бургер с маринованной свеклой, fish and chips, оладьи с яичницей, сосиски на гриле. От последнего Джо точно бы не отказался. Да и я была не прочь вспомнить родные хот-доги из какого-нибудь вагончика на улицах Нового Орлеана. Здесь их готовили немного по-другому, но суть одна и та же. Жирная и мясистая. «У нас гости издалека!» Откуда-то из кухни показалась объемная женщина в грязном переднике, который словно ни разу не стирали после покупки. Волосы зачесаны назад и открывают выдающиеся щеки, но добрые зеленые глаза. Когда она материализовалась около моего столика, от нее сразу повеяло сигаретным дымом. Значит, я была права. «Мы всегда рады новым посетителям. Вы откуда?» Вежливо поддержала беседу женщина. «Из Порт-Дугласа. Сбежали от надвигающегося урагана». «Да, я слышала. Печально это все», — покачала головой собеседница, впрочем, тут же воспрянув духом. «Что-то выбрали?» «Да. Две порции сосисок на гриле, какой-нибудь гарнир и попить». «И все это на вас одну?» Без намека на грубость уточнила женщина, подняв брови. Судя по всему, у нее была отменная память. Или в кафе всегда было мало людей, чтобы пользоваться блокнотиком, как в других заведениях. Здесь она была и за официанта, и за повара. А может, и за хозяйку. «Нет, я не одна», — улыбнулась я и указала на окно. «Мы приехали вместе с мужем и...» Обернувшись к окну, я замолчала на полуслове. Джо там не было. Вскочив, упершись ладонями в столешницу, я почти прижала нос к не самому чистому стеклу, чтобы разглядеть, где он. Мало ли, отошел чуть дальше, а я развожу панику. Но кроме пустынной дороги и бампера нашего джипа ничего не увидела. «О, нет!» — прошептала я и побежала к выходу. «Что случилось? Вы есть-то будете?» — кричала вслед женщина, но я не ответила. Выбежав на свежий воздух, я глянула налево, направо, прикрыла глаза от выглянувшего солнца козырьком, уставившись вдаль на берущее начало за крышами ферм леса. Нигде его не было. Я слишком расслабилась, слишком поддалась радости от того, что мы сбежали из эпицентра катастрофы. Надо было не терять бдительности, не оставлять Джо одного, не заходить в это чертово кафе. «Джо!» — крикнула я, мечась в разные стороны. Форсайт же словно завис, отключился, погряз в безмолвии. «Джо!» Я пробежала чуть вперед к повороту на жилую улицу, но на ней не оказалось ни Джо, ни кого-то из местных, ни бродячей кошки, ни одной живой души. Оббежав машину, я ринулась в обратном направлении. Туда, откуда мы приехали. Тучи оставались все там же, вдали, словно невидимый купол удерживал их от вторжения в эту деревушку. Но циклон теперь мало меня заботил. «Джо!» В ответ лишь блеяние овец в отдалении. Я уже почти добежала до ферм, как услышала странный звук. Будто рычит собака, и этот рык сменяется поскуливанием и ошалелым «бе». Не такие голоса подают беспечные овечки, щипля травку на пастбище. Так голосят те, кто чувствует угрозу. Прислушавшись, я устремилась к деревянному забору у дороги, перемахнула через него, не совсем грациозно подвернув лодыжку. Но это не остановило меня, и с пульсирующей болью я гналась за шумом на опушке у леса. Десятки белых пятен, как сладкая вата на четырех палочках, сбились к деревянным загонам со стороны леса и кричали на своем. Я так засмотрелась на них, ища причину беспокойства, что не заметила преграды на пути. Споткнувшись о что-то мягкое, я упала на траву, во что-то влажное и липкое. Кровь. Красная жижа впитывалась в мою ладонь, разгоняя адреналин по венам. Откуда в поле кровь? Медленно оглянувшись, я издала непонятный для самой себя звук сродни ужасу и жалости. Рядом со мной валялась соломенная шляпа того мальчика-пастушонка. Разноцветная пастушья собака, всего 15 минут назад семенившая за стадом и хозяином, лежала на земле с прогрызенной дырой в шее. Почва впитывала ее жизнь вместе с кровью. Красивые голубые глаза смотрели в самую душу, будто вопрошая «за что?». У Джо такие же голубые глаза. «Джо! Как бы мне не было жалко чужую незнакомую собаку, я не могла предаваться оплакиванию, поддаваться чувствам. Интуиция говорила со мной. Исчезновение Джо точно как-то связано с хладнокровной расправой с животным. Я вскочила на ноги, забыв о лодыжке и кровавых руках. Овцы все так же жались к знакомым загонам, только не с той стороны. По глупости своей не могли укрыться внутри от опасности снаружи. Но опасности какого рода? Я буквально шла по трупам. Мертвая овца, еще одна, так и не пожившая ягненок. Добежав до стада, я увидела страх в овечьих глазах. И кто говорит, что у животных нет чувств? Тот не видел этих бедных созданий, умирающих от ужаса. «Дж...» Я только начала кричать, как раздался вой, похожий на волчий, и чье-то рыдание, от которого почти захлебывались. Но здесь не водятся волки, разве что... Нет. Там кто-то опасный, а я без оружия. Кто бы там ни прятался, голыми руками мне не справиться. Порыскав глазами у загонов, я торжественно схватила вилы, и, не думая ни секунды о собственной шкуре, я снова побежала. Меня вели звуки с окраины леса. Поле постепенно обрастало деревьями, и вскоре я уже стояла в густой поросли эвкалипта. Обзор заслоняли точечно попадающиеся на глаза крупные стволы неизвестных мне деревьев. От плача и рыдания у меня замерзла кровь, хотя плечи все еще согревала толстовка Джо. Обогнув буковый могучий ствол, я попыталась не охнуть, не вскрикнуть от испуга. Они меня не видели, и это было моим преимуществом. Обхватив древко вил покрепче и вымазывая его в кроваво-алый цвет, я выставила орудие перед собой и медленно пошла. Три крупные особи. Дикие собаки динго. Одна кружила вокруг дерева, на ветке которой на высоте 3 метров сидел тот самый мальчонка-пастух. Две другие рычали друг на друга, пытаясь поделить тело моего мужа. Боже! Только не Джо! Слезы закрыли обзор. Покатились по щекам, но я не видела, жив он или так же бездыхан, как и собака в поле. Ему также перегрызли глотку или пока еще только мариновали в страхе. Про динго я тоже читала. Мне кажется, я изучила Австралию вдоль и поперек, когда разобрала чемоданы с вещами из Нового Орлеана и решила осесть здесь. Но динго редко нападают на людей. На овец — вполне вероятно. Но люди не их пищи или игрушки для развлечений. Что же там произошло? Встреть я волков где-нибудь в лесу Нового Орлеана. Они бы напугали меня сильнее за счет своих размеров и выдающегося внешнего вида. Динго же напоминали дворовых собак, золотисто-коричневой шерстью и мягкими подушечками на лапах. Саблевидные длинные хвосты чуть приспущены, пока оценивается обстановка. Я хотела подойти как можно ближе, чтобы нанести первый удар. Неожиданность порой лучше оружия. Но под ногой хрустнула веточка, и три морды с рыком обернулись на меня. «Ну, давайте, вшивые псины!» — заговорила я, пытаясь ободрить саму себя. Храбрость слов никак не отражала трусость сердца. Но я стояла с вилами наперевес, рывками наступала на диких животных, и те стали прижимать головы к земле. «Пошли прочь!» Та, что следила за мальчиком в укрытии, оказалась чуть смелее и проворнее. Она зашла слева и попыталась прыгнуть. Но я сделала рывок, ударила вилами ей в брюхо и отпихнула назад. Взвыв, самка запрокинулась на спину, побарахталась лапами в воздухе и со скалом стала отступать. На зубцах вил остались кровавые следы, но я знала, что не проткнула собаку сильно. У нее был шанс сбежать по добру, по здорову, но эти трое явно объявили нам войну. Животные синхронно зарычали. И если хотели нагнать ужаса, то у них это получилось. Вилы мне не помогут. Трое на одного. 120 клыков на 4 зуба вил. Но и бежать мне некуда. Они быстрее и проворнее. Нагонят еще до того, как я выбегу на поляну. «Чего стоите, твари?» — прорычала я. И они перестали стоять. Одновременно ринулись вперед. Самый крупный, похоже, самец клацал зубами в 2 метрах от меня, пока я отгоняла его вилами. Как вдруг его напарник обошел меня с другой стороны. Я резко обернулась и увидела только летящую навстречу морду с разинутой пастью. Белый ряд клыков нацелился прямо на мою шею. Громкий выстрел сбил траекторию полета. Самец рухнул на траву со сквозной дырой в бочине. «Валите отсюда!» — завопил мужской голос за спиной. Снова выстрел. Раненая самка смоталась первой. Самец еще разок рыкнул, приблизился к телу Джо, но решил, что добыча не стоит его собственной жизни. Третий выстрел стер присутствие зверей окончательно. «Папа!» — закричал мальчик и спрыгнул с дерева. Пронесся мимо меня, но я даже не обернулась к своему спасителю. Бросив вилы рядом с мертвым динго, я упала на колени у тела Джо. Он лежал на спине, раскинув руки, как ангел. футболка вся в крови из-за перекрестных длинных порезов на груди и животе. Его будто располосовали саблей, пытаясь выгравировать какой-то знак. Хищники сперва обезвредили его своими когтями, а потом уж хотели взяться за обед, но не успели. «О, нет! Джо!» Тихо заплакала я и уткнулась лбом ему в грудь, прямо в кровавое месиво. Но внезапно почувствовала, как грудная клетка отозвалась слабым толчком. И еще раз. И еще. «С вами все в порядке?» Грязные сапоги остановились рядом. Рука легла мне на плечо, но я спихнула ее. «Он жив! Помогите мне!» Мужчина, спасший всем нам жизни, опустился на колено, вымазывая джинсовую ткань в зелени кровь. Положил ружье, еще пахнущее порохом, рядом на землю. Палец лег на шею Джо, и темные глаза на потном суровом лице столкнулись с моими. В них всплыло только сочувствие и сострадание. «Мне очень жаль». «Нет». Я мотнула головой, уронив в рану Джо слезу. «У него нет пульса». «Я же только что чувствовала, как бьется его сердце. Вот». Я прямо ввалилась в израненную грудь Джо, не заботясь о том, что кровь отпечатается на моем лице. «Вот». Хотелось повторить мне, но грудь Джо молчала и больше не отзывалась толчками. «Но я же чувствовала», — прошептала я в отчаянии. Вместе со мной вслипывал мальчик, который остался стоять в сторонке и от тела Джо, и от трупа псины. Он дрожал и обнимал себя руками, глядя на эту не для детских глаз сцену. «Нужно вызвать скорую», — в шоке бормотала я глупости. «Они помогут». «Мисс, ему уже ничем не помочь». С тем же участием проговорил мужчина, взяв меня за плечи и чуть отстранил от мужа. Он хотел как лучше. Хотел помочь, но я снова прильнула к трупу. «Мне очень жаль. Мы вызовем скорую, но позже. Я помогу вам отнести его к нам в дом. А потом вы немного придете в себя и решите, что делать дальше». «Как это получилось?» Сперва тихо, а затем по нарастающей почти закричала я на мальчика. «Как это могло получиться?» Пустушок в ужасе зыркнул на отца, молясь, чтобы тот заступился и лишил его такой заботы, как воспоминание об этом ужасном инциденте. «Все хорошо, Тео. Можешь рассказать». «Они выскочили из ниоткуда», — заикался мальчик. «Динго. Вышли из леса. Я даже не заметил, как они подошли к стаду. Стали кидаться на овец, а потом на Блю». Наверняка Блю — несчастная собака, верный друг, с которым мальчику так же тяжко расставаться, как мне с любимым мужчиной. «Я не знал, что делать», — продолжал Тео уже в объятиях отца. «Пытался их отогнать, но они стали нападать на меня». Только теперь я заметила, что правая штанина мальчика вся изорвана, а проблески кожи покрыты такими же кровавыми отметинами, что и шея Блю, что и грудь Джо. «Я стал кричать и звать на помощь, но никого рядом не было, только он!» Мальчик кивнул на труп Джо, и его лицо исказило болью. Он жалел незнакомца, который вступился за него. Рисковал жизнью и в итоге ее потерял. «Он прибежал к нам и стал отгонять собак криками, но те не боялись. Они как будто обезумели и все кидались и кидались. А потом погнали нас в лес. Он помог мне забраться на дерево, а сам не успел». Тео спрятал лицо в рубахе отца, а тот несколько мгновений буравил глазами землю, а потом взглянул на меня. «Выходит, ваш муж — настоящий герой. Он спас моего сына. Я навсегда останусь ему благодарен. Мне очень жаль», — повторил он. «Люди не устают повторять одно и то же, когда кто-то умирает. Я сделаю для вас что угодно. Помогите мне убрать его отсюда», — сказала я опустошенно. «Он не заслуживает того, чтобы сгнить в этом лесу». Мужчина кивнул. Предложил отправиться с ним в деревню за подмогой, но я отказалась даже под угрозой того, что те твари вернутся и изжуют мои кости в пыль. Отец Тео, чьего имени я даже не узнала, отвел мальчика домой и вернулся с лошадью, запряженной в телегу. Я слышала их приближение между деревьями за спиной, пока лежала на груди Джо, и спрашивала небеса, когда это кончится. Когда мне удастся спасти мужа? Но небо не отвечало. Вместо него я услышала голос. «Пора». Позволив сильному мужчине водрузить тело моего мужа на телегу, я приняла его руку помощи и забралась туда сама. Отец Тео взял лошадь под усы и медленно повел в сторону поля, все еще усеянного трупами. В деревянном доме, разросшемся в разные стороны пристройками, чуть дальше за фермами, моего мужа уложили на хозяйскую кровать как героя, не волнуясь о том, что кровь испортит покрывало. Он спас их сына. Поэтому мать Тео сжала мои руки, смахнула слезу и напоила водой. Дала утереть кровь на лице и руках белым полотенцем. Отец Тео принес стул, чтобы я могла расположиться поближе к умершему мужу. Заботливые хозяева сами позвонили в скорую помощь и вызвали сюда, чтобы уладить все вопросы с транспортировкой тела и официальным заключением о смерти. Не знаю, из какого ближайшего населенного пункта выслали машину, но ехала она так долго, что кровь успела впитаться в футболку и в побледневшую кожу Джо. Я сидела и смотрела на его неподвижное лицо, словно ждала, что сейчас он распахнет свои прекрасные голубые глаза и улыбнется так, как всегда улыбался. Но глаз он не открыл и улыбку припрятал. Но нога в бедре словно дрогнула. Я не могла поверить глазам. Он жив! Мы ошиблись, и Джо жив! Просто сердцебиение замедлилось от шока. Но вслед за движением послышалась вибрация, и сердце опало. Это не тело Джо, а всего лишь его телефон. Аккуратно достав мобильник из кармана шорт, куда Джо наверняка в спешке сунул его, когда побежал на помощь Тео, я взглянула на экран. «Мама». Джен звонила узнать, что случилось, раз звонок так резко оборвался. «Где ее сын и как скоро мы приедем к ним в гости?» «Я уже поставила запекаться цыпленка и отправила Кларка за пирожными», — воодушевленно сообщила свекровь, пока я молча слушала ее речи. «Николь? Алло? Ты меня слышишь? Когда вы будете?» Сколько раз я злилась на слова жалости, когда их произносили мне в лицо близкие и едва знакомые люди. Но сама же не придумала ничего лучше, чем... «Джен, мне очень жаль».